суть политические действия. Это может быть сговор или конфликт. Возникают ли в ибанском обществе ситуации, позволяющие говорить о политических отношениях и политических действиях? Разумеется. Вам известны случаи, когда множество лиц, образующих фактическую власть общества, распадается на сравнительно независимые группы. И в рамках их разногласий и независимости они функционируют как политические силы и совершают политические акции. Возможны даже случаи, когда в политическое отношение вступают государства с одной стороны и отдельный человек с другой стороны. Но для этого человек должен занять такое прочное положение в мире, чтобы его не раздавили здесь, как клопа. Но в целом политические отношения не характерны для ибанского общества. Это общество, в принципе, исключающее политические отношения и стремящееся их не допустить вообще. Это общество не политическое. И не в том смысле, что оно недозрело или недоросло до допущения свободы политических отношений, а в том смысле, что политические отношения здесь чужеродный элемент. Общество, в котором политические отношения являются привычными формами жизни и существенным образом влияют на всю картину социальной жизни, дает более высокий тип социальности. Общество, в котором политические отношения становятся господствующими в системе социальных отношений, есть общество политическое. Ибанское общество является собой минимум политичности, стремящийся к нулю. Установление его, будучи прогрессом во многих отношениях, было регрессом с точки зрения уровня социальной организации. Отсутствие надобности и навыков в политическом поведении ведет к тому, что даже в тех случаях, когда требуется политическое поведение, его место занимают неполитические формы поведения. Складывается целая система ложно-политических действий и личностей. Единство. После того, как посетитель изложил свою теорию, сотрудник рассказал анекдот. Принимают одного хмыря у братьев. «Пьешь?» — спрашивают. «Пью», — отвечает. «Куришь?» «Курю». «По бабам бегаешь?» «Бегаю». «Бросишь?» «Брошу». «А жизнь за родину отдашь?» «Конечно, отдам». «А что ты так легко на это соглашаешься?» «А на что она мне после этого?» «Прекрасный ты человек, старик», — сказал сотрудник посетителю. «А в жизни ни черта не смыслишь». «Ну как, братцы, добавим еще пол-литровочку и по шашлычку, а?» «У каждого своя система жизни», — сказал учитель. «Система посетителя прекрасна, но она предполагает необычайно высокие душевные качества, которыми располагают единицы». «У меня своя система. Система наивыгоднейших жизненных циклов. Она, как и у посетителя, имеет также опытную основу. Не столь богатую, конечно, и не столь драматичную. Рангом ниже. Нет, даже двумя или тремя рангами ниже. Но зато более широкого употребления. Когда я попал в армию, привели нас в столовую. Дали кастрюлю баланды на восьмерых. Разлили. Поболтал я ложкой в миске и вылил обратно. Моему примеру последовали остальные. Что тут завертелось? Бунт. Бунт ни много ни мало. По молодости и необразованности нас простили. Только меня, как зачинщика, вызвал особняк и сказал, что меня будут взвешивать каждый день. Если начну худеть, дадут удвоенное питание. Если буду поправляться, посадят на губу. И началась моя бесперспективная борьба с природой. Я почти перестал жрать. Хлеб раздавал ребятам и стал потому всеобщим любимцем. И что же? Через месяц прибавил 3 килограмма. На губе еще кило добавил. «Они тебя жулили», — сказал сотрудник. «Нет, нет, нет», — сказал учитель. «Дело не в этом. Сейчас вот я сижу по 10 часов в сутки, ем за целый взвод, а похудел уже на 4 кило за полгода. Дело, уважаемое, в циклах питания. Я изучил этот вопрос досконально и вывел неопровержимые формулы. Циклы питания бывают полусуточные, суточные, недельные, месячные. Даже полугодовые и годовые. Цикл, которого придерживается огромная масса населения и который всячески рекомендует медицина и пропаганда, имеет чисто социальный смысл. Это закрепощающий цикл. Человек этим циклом приковывается к местам питания, контролируемым государством, к дому, столовым, магазинам. По моим расчетам, степень социальной свободы индивида обратно пропорциональна продолжительности цикла. Я лично живу по 3-месячному циклу. Внутри цикла я допускаю любое беспорядочное питание. Но в целом должна иметь место некоторая регулярность. Например, количество белков, жиров, углеводов каждые 3 месяца должно быть примерно одинаково. Итак, во всем остальном есть свои циклы. В общениях с женщинами, в гигиене, в работе, в отдыхе, даже в духовной жизни. Циклы имеют свои естественные минимумы и максимумы. Например, минимум цикла питания определяется скоростью переваривания пищи. Максимум – скоростью исчезновения энергетических излишков из организма в случае минимально нормального питания. Минимум духовного цикла определяется нижним порогом творческой новизны. Максимум – верхним порогом консерватизма. «Что касается меня, — сказал Распашонка, — я предпочитаю цикл, меняющийся в зависимости от обстоятельств». «Ты поэт, — сказал учитель. — А поэты не имеют своих самостоятельных циклов. Они живут по циклу тех, за чей счет они жрут». Распашонка обиделся и использовал это как повод уйти, не оставив свою долю денег.